Мужики гоготали, а Яша выходил из себя. Грозился, что убьет когда-нибудь Анютку. Федя был дома, когда пришли к нему. Хаврония не здоровилась. Лежала на печке с видом покорной готовности выносить всякие несправедливости судьбы. Федя разбирал на лавке большой амбарный замок. «Здравствуйте, хозяева!» — громко сказал Платоныч. Он сначала было озлился, помрачнел, а под конец своих неудачных хождений странным образом повеселел. «Ничего, Кузьма, вот увидишь, школа будет». «Не на тех они нарвались», — заявил он. «На здравствуйте!» — Федя поднял от замка голову, некоторое время молча разглядывал старика и парня. «Здорово живете!» «Вот какое дело, хозяин!» — заговорил Платоныч, без приглашения направляясь в передний угол. «Надо вам в деревне школу иметь. Надо ведь?» Федя, наморщив вопросительно лоб, смотрел на него. «Надо, конечно!» — сам себе ответил Платоныч. «Ребятишки учиться будут. Да, а школы нет. Как быть?» Федя хмыкнул. Ему понравилось сначала. «Как же быть?» «Не знаю», — сознался Федя. «Строить!» — воскликнул Платоныч, будто сам удивляясь и радуясь столь простому решению. «Вон ты куда!» — догадался Федя, отложил в сторону замок. «А как? Кто строить-то будет?» «А все вместе. Каждый по 5-6 дней отработает, и школа готова. Леса вам не занимать». Федя выслушал и, не раздумывая, просто сказал «можно». Платоныч даже растерялся от такой легкой победы. Встал, потрогал застегнутые пуговицы пальто. «Вот и хорошо, хорошо, брат. Пошли, Кузьма. До свидания. Будь здоров». На улице Платоныч молодо сверкнул глазами. «Че я тебе говорил?» «Один только. Все будут». Платоныч смешно вскинул голову, легко и уверенно пошагал к следующему двору. Он был упрямый старик. Зашли к Поповым. Они как раз обедали. На столе дымился чугунок с картошкой. На лавках вокруг стола сидела детвора. Один другого меньше. Каждый доставал себе из чугунка горячую картошину, чистил, катая с руки на руки, макал соль и, обжигаясь, ел с хлебом. Запивали молоком из общей кружки, в которую Марья часто подливала свежего. Молока было немного, ребятишки следили друг за другом, чтобы тот, кому переходила кружка, не очень старался, глотая. Молчали. «Здравствуйте, хозяева!» Все обернулись. 6 маленьких рожец с одинаково ясными поповскими глазами с любопытством рассматривали Платоныча и Кузьму. «Проходите», — пригласил Сергей Федорович, вытирая полотенцем руки. Платоныч незаметно огляделся, выискивая, куда бы ему присесть. «Вон на кровать можно», — показал хозяин, не смущаясь угнетающей теснотой в своей избе. Он привык к ней за всю жизнь. Присели на край высокой деревянной кровати, покрытой полосатой дерюгой. Сергей Федорович отъехал с табуреткой от стола ближе к кровати, достал кисет. «Курите?» Платоныч отказался, а Кузьма закурил. Еще ни в одной избе не испытывал Кузьма такого острого, соднящего душу чувства жалости к людям, как здесь. «Вот кому новая жизнь-то нужна», — думал он, разглядывая ребятишек. Встретился взглядом с Марьей и вздрогнул. Она вдруг напомнила ему мать. Он не знал мать, но по рассказам Платоныча и других людей восстановил для себя дорогой образ, свыкся с ним, бережно хранил. Ему казалось, что он ее помнит. Он даже встречал женщин, похожих на мать. Но это, елки зеленые, до того похоже. Невероятно странно, что она сидит здесь живая. Можно подойти и потрогать ее рукой. Кузьма, не отрываясь, смотрел на Марью, не слышал, о чем говорит Платоныч с хозяином. ничего не слышал и не видел вокруг. Не помнил даже, как вышли на улицу. В глазах стояла Марья. «Что такое, дядя Вась, а? Ты видел, какая она?» Платон